254. Друг мой, если точно не следовать даваемому совету, что получится? Или малая доля пользы, или никакой. Поэтому к советам, даваемым, надо относиться более внимательно. Дано много, а сколько выполнено? Расхождение велико. Его надо уменьшить. Хорошо после каждой записи мысленно и в образах представить себе, как может быть применено немедленно, не откладывая указания на какое-то неизвестное будущее. Этим закладывается фундамент начала утверждения нужного качества. Это начало когда-то должно быть сделано обязательно, и лучше всего заложить его тотчас же по получению указания. Тогда что-то все же останется в сознании, на основе чего можно уже будет продолжать. В противном случае отложение нужных энергий в микрокосме принявшего не произойдет, и пользы, предусмотренной советом, не получится. Именно ковать железо надо пока горячее. Сколько ценных указаний осталось лежать в туне, ибо шаг утверждения их вовремя сделан не был. А потом указание просто забылось. Но нарастание качеств идет спирально. Отсюда кажущееся повторение, но не повторение это, а углубление спирально заложенной и спирально развиваемой растущей мысли. Все то, что затрагивается сейчас, будет затрагиваться и в будущем, но в более расширенном масштабе. Сознание растет постепенно и незаметно. И нужна определенная и строгая последовательность нарастания. Глубже надо внедрять зерно, дабы ростки не погибли от дуновения вихрей внешнего мира. Посевы угрожаемы отовсюду. Посевы надо охранить, и лучшей охраной будет углубленное внедрение в сознание даваемых указаний для крепкого утверждения их в нем. Огненные мысли забываются удивительно быстро. Это их основной признак. Незаписанные ныне иссякают для сознания, но даже будучи записаны, все же нуждаются в сознательном утверждении. Для утверждения чего-то необходимого приходится преодолевать естественную инертность и противодействие сознания, иначе не было бы ни Верик, ни Власениц, ни самобичевания, но они были. К изжитым формам утверждения качеств возвращаться не будем. Но принцип сознательного углубления, внедрения каждого данного совета внесем для применения, не откладывая. И еще. Основную мысль записи надо пронести через суету дня, не расплескав чаши полученных возможностей. Вихри дневные легко развеивают узоры незримых посылок, если их не оберечь. Мало получить далекую весть, ее надо бережно сохранить. От забвения. Лучшим способом для этого все же будет лик учителя в сердце. Он как бы огненно поддерживает тонус недавнего контакта, сохраняя целостность и нерушимость вибрации посланной. Но и это условие тоже оказывается чрезвычайно трудным. До настоящего держания облика учителя в сердце надо дойти. На известные ступени без этого непременного условия дальнейшее продвижение становится невозможным, ибо при совершающемся утончении организма без помощи от огненного лика становится невозможно преодолеть нагнетение окружающей сферы. А это означает подпадание под власть настоящего и вибрации окружающей среды. Так с новою силою и пониманием снова приступим к утверждению лика владыки в сознании. Могучие средства утверждения несения света не упустим благодаря небрежению и нерадивости. Понимание накладывает известное обязательство, а ваша обязанность — свет свой охранить всеми возможными мерами и способами. Даю наилучший, наипростейший и наилегчайший. Требуется лишь железное постоянство. Настойчивость. Если воздействие лика при записях столь плодоносно, то и в суетной жизни земной, когда звучит суета, лик благо излучающий, сокровище огненное в сердце ученика и охранит, и умножит.